Глава 5. Когда до шлюпки Паршина осталось примерно половина пути, я заметил за одним из холмов взлетающие в воздух темные ленты. Их там копошилось довольно много. Они то взмывали вверх метров на 20, то стремительно падали, скрывая за вершины холма. Издали я не мог рассмотреть, что это такое, и, оставив Элен стеречь поклажу, направился к холму, натянув на всякий случай ситролоновый защитный костюм. Вблизи мелкие летающие твари выглядели как крылатые змеи или ящерицы. Туловище не больше полуметра, перепончатые крылья, красные горящие глазки. Мне хотелось выяснить, что за причина собрала их всех именно в этом месте, поэтому я продолжал осторожно приближаться. За холмом на песке сидело не меньше сотни летающих змей. Здесь сквозь песок проступало какое-то лоснящееся темное пятно. Ураган, пронесшийся над этими холмами во время черной бури, унес песчаные наносы и обнажил то, что скрывал песок. Обойдя холм, я понял, что стою на поле бывшего сражения. Из небольшой впадины на меня взирал пустыми глазницами человеческий череп. Значит, здесь все-таки есть люди. Совсем недавно человеческая рука сжимала рукоятку этого меча. Я не знал, радоваться мне сделанному открытию или наоборот ужасаться. То, что на Адре есть люди, вселяло надежду. Но вид этого мертвого поля говорил о том, что убивали здесь, по крайней мере, не реже, чем в других местах. Я взял в руки оружие погибшего воина со странным чувством. Слишком привычно легла ладонь на рукоять. Слишком быстро нашли пальцы знакомое углубление. Слишком стремительно сверкнула голубая сталь в моей руке, словно именно ее мне недоставало все эти дни после посадки. Чужое оружие словно разбудило во мне забытые древние инстинкты. Я окинул взглядом поле сражения. Тут и там на песке виднелись скелеты, обломки копий, расколотые страшными ударами стальные панцири. Здесь сражались всерьез люди, понимавшие толк в оружии и обладавшие немалой силой. Мои глаза наткнулись на иссохший труп одного из сраженных воинов. Смерть прошла по этим холмам совсем недавно. Едва я подумал об этом, как чья-то гигантская тень накрыла поле. Я вскинул голову. Из глубины пустыни медленно приближалась огромная черная фигура. Витязь в доспехах, в наброшенном на плечи темном плаще, ехал верхом на гигантском коне. Его голова должна была подпирать облака, но их не было. Светило безжалостное раскаленное солнце. Под его лучами над песком струился горячий воздух. Фигура темного витязя, колеблясь в восходящих потоках воздуха, постепенно надвигалась на меня. Я ощутил знакомый ледяной холод, сковавший мои движения. Я не мог шевельнуться. Лишь рука с мечом еще повиновалась, но и она двигалась чересчур медленно. Наконец всадник приблизился настолько, что я почувствовал себя жалкой козявкой, мошкой под копытами его лошади. Забрало шлема было опущено, я не мог видеть лица всадника. Еще шаг, и его тень легла на меня. Свет померк. Совсем рядом звонко стукнуло о камень гигантское копыто.